الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد. Продолжение наших уроков, которые называются «Легкость обучения в вопросах убеждений», мы остановились у течения, которое именуется «Аль-Мутазиля». На прошедшем уроке мы говорили о джахмитах и их основах. Основатели этого мазхаба, которого звали Джахм ибн Сафван и его шейха Джаад ибн Дирхам, и что представляет из себя это течение. И нет ни одного течения, в которое не вошло бы в него основа из основ этого мазхаба, мазхаба джахмитского, а это ставить разум вперед текстов Корана и достоверной сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда происходит противоречие между разумом и текстами. В этом случае они ставят разум над текстами. Но мусульманину востребовательно, с мусульманином востребовательно две вещи. Первое, посмотреть, достоверно ли этот текст. Под текстом мы имеем в виду хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, так как из хадисов есть слабые и ложные хадисы, или недостаток вернуть к нашему разуму. В этом случае мусульманин обережется от заблуждений. И основываем мы свои слова тем, что сотворивший разум послал к нам тексты, и невозможно представить, чтобы Аллах послал к разуму то, что могло бы его испортить. И одно из течений, о котором хотелось бы поговорить сегодня, которое также несет в себе убеждение джахмитов, это Мутазиля. Мутазиля – это течение, которое руководствуется своим разумом, философское, состоит из ахлиль-калам, смешав в себе шариат с философией во многих вопросах убеждений. Причина названия «Аль-Мутазиля» возвращается к времени Хасан аль-Басри, который скончался в 110 году по хиджре. Родился этот имам в 21 году во время правления Умара, радиаллаху анху, был очень большим имамом, мухаддисом, комментатором Корана, был очень знающим религию Аллах субхану ва тааля. Степень его степень табиинов, как Ибн Сирина, как сказал об этом Ибн Хаджар аль-Асқалани, рахматуллахи алейхим джамиан. Во время одного из уроков, который давал Хасан аль-Басри, один из присутствующих задал имаму вопрос: каково положение того мусульманина, который совершает большой грех? Известно из убеждений Ахли Сунна валь-Джамаа, совершивший мусульманин большой грех является грешником, и этот грех, если он не дошел до степени неверия, он остается мусульманином, и если он умрет, не покаявшись на этом грехе, то он остается под желанием Аллаха. Либо Аллах простит его, либо накажет. И доводом этому является слово Аллаха: «Инна Аллаха ла ягфиру айюширака бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша, ва ман юшрик биллахи факад ифтара исман азима». Аллах не прощает то, что предавать ему будут сотоварищи, и простит все, что помимо этого у кого пожелает. А тот, кто предаст Аллаху сотоварищи, возвел на Аллаха великую ложь. Это и есть убеждение Ахли Сунна валь-Джамаа. И когда спросили Хасан аль-Басри, каково положение того, кто совершил большой грех, это время стал один из его учеников, которого звали Уасир ибн Ата, и без всякого либо адаба, уважения к своему шейху, встал и ответил на этот вопрос, что совершивший большой грех не мусульманин и не вероотступник, а находится между двумя степенями, между верой и неверием. И в судный день, если он не покаялся до смерти своей за тот грех, который он совершил, будет вечно пребывать в огне, да убережет нас Аллах от этого. Этим самым Уасир ибн Ата пошел в противоречие с салафом в понимании вопроса того, кто совершил большой грех. Уасир ибн Ата подошел к этому вопросу со стороны логического мышления. Если Аллах пригрозил наказанием тех, кто совершает грехи, мы говорим о мусульманах, должен в обязательном порядке наказать его, так как Аллах не меняет своего решения и не должен его менять. Это является одной из основ Мутазиля, о чем мы и поговорим на этом уроке. Таким образом, Уасир ибн Ата проявил неуважение к своему учителю, отделившись после этого от этого кружка знания, в котором он сидел, сев в сторону, отсюда и пошло название «Аль-Му'тазиля». «И'тизаль» — это отделение, уединение. То есть он отделился от этого кружка, отделился от Хасана аль-Басри. После этого даже Хасан аль-Басри говорил «И'тазалана Василь, и'тазалана Василь», то есть отделился от нас Василь. Также сказали, их называют «Му'тазиля», то, что они отделились своими убеждениями от убеждений Ахли Сунна валь Джамаа. И противоречие с Хасану аль-Басри в то время означало противоречие убеждениям саляфа в этом вопросе. Как об этом сказал шейху аль-Ислам ибн Таймия. Итак, они отделились телесно, отделившись от того кружка знания, в котором сидел Хасан аль-Басри, после того, как он проявил плохой адаб со своим учителем, также они отделились своими убеждениями, поэтому их называют аль-Му'тазиля. Но долго не пришлось ждать Василь ибн Ата, как к нему присоединился человек, которого звали Амр ибн Убейд. Это был один из учеников Хасана аль-Басри. Затем другие, чьих сердца были болезнь и уклонились, они после того, как они видели, они примкнули к Василь ибн Ата и человек, которого звали Амр ибн Убейд. Кто такой Василь ибн Ата? Имам Аз-Захаби упомянул его в своей книге «Тарихул Ислам», сказав: «Василь ибн Ата Абу Худейфа аль-Басри аль-Газзаль родился в 80-м году в Медине, был очень красноречив, но в его речи был один недостаток. Он заместо «ра» произносил слово «га». Заместо того, чтобы сказать «шарабун барид», «шараб» – питье, «барид» – холодное, он произносил «шагабун барид». Но из-за своего красноречия и знания арабского языка мог заменять слова, в которых находилась буква «ра», на слова, в которых ее нет. Слова одинаковы по смыслу. К примеру, из слов «аль-бур» – это пшеничное зерно. Делал из него «камах». «Бур» и «камах» – это одно значение, смысл один. Эти два слова – пшеничное зерно. В первом слове есть буква «ра» – «аль-бур», а в другом одинаковом по смыслу нету буквы «ра», но смысл один. И также он слово «матар» произносил «гайф», то есть «матар» заменял «гайфом», так как один смысл – это «дождь». Это все он умудрялся. Почему? Умудрялся то, что он знал очень хорошо арабский язык, даже умудрялся сочинять стихи. Даже было у него такое, что он читал Коран по смыслу, заменяя аяты, в которых есть слово «ра», на слова, в которых нет. То есть он читал по смыслу Коран. Конечно, этого делать было нельзя, как сказал имам Захаби, рахматуллах алей. Скончался Василь ибн Ата в 131 году по хиджре. Во время Хасана аль-Басри были хариджиты. До того, как появились муътазилиты, были хариджиты. Но у них не было силы, как и у других течений, как шиитов, рафидитов, кадариты. Причина этому была распространенность убеждений, на котором были саляфы. Сунна была в то время на высоте, и Ахли Сунна имела силу и могла подавить всякого рода новшества, выходящего из рамок дозволенного шариатом. И убеждения хариджитов, о которых мы сейчас упомянули, которые были до муътазилитов, были, что совершивший большой грех выходит из лона ислама. Если он совершил прелюбодеяние, он выходит из ислама. Если он выпил спиртное, выходит из ислама. Человек, совершивший большой грех, у хариджитов выходит из ислама. И в судный день он вечно будет гореть в огне, как это у муътазилитов. Значит, аль-муътазиля, муътазилиты, они сошлись с хариджитами в вопросе грешников в судный день, разойдясь его положению в этом мире. Муътазилиты говорят, он не мусульманин и не верующий в этом мире, но в судный день он будет вечно в огне, если не покаялся за свой большой грех. Хариджиты говорят, он не мусульманин в этом мире, и в судный день он будет из числа обитателей огня, Аллах его не примет покаяние. Если он умрет, не покаявшись пред Аллахом, Аллах не примет от него и не простит его, и не получит он заступничество, и не попадает под желание Аллаха, то есть под прощение Аллаха Субхана ва Тааля. Другая личность, которая является очень яркой личностью в этом течении, Это Амр ибн Убейд Абу Усман аль-Басри, один из руководителей мутазилитов. Он был очень аскетичным, набожным человеком, как его описали в книгах по истории. И как мы слышали сейчас, что руководители этого течения были набожными людьми, аскетичными, знатоками арабского языка, даже учениками такого большого имама, как Хасан аль-Басри. Это обращает наше внимание на то, что мусульманин не должен обольщаться красноречивостью человека, умением преподносить и разъяснять, или на численность последователей, а должен посмотреть, что несет его речь. Если истина, хвала воздадим хвалу Аллаху и возьмем, если является чем-то иным, возвращаем ему же обратно то, что он сказал. Таким же способом и красноречивым был Джахм ибн Сафуан, о котором мы говорили на прошедшем уроке. Также должны обратить внимание на то, что упоминание хороших сторон человека, нравственных его сторон, как он был набожным и хорошим человеком, не делает его хорошим полностью, как это произошло с руководителями этих течений, о которых мы говорили. Когда упоминают в истории некоторые личности, приводят то, что сказали они хорошее или плохое, так как эта история и требует упоминания этих качеств. Как, к примеру, один из передатчиков имама Бухари, которого приводит имам Бухари в своей книге «Ас-Сахих Бухари», на что указывает нам, что указывает на порядочность и доверие к известиям этого человека, которого привел имам Бухари в своей книге, которого звали Хафс ибн Гияз, сказал, что «я не видел более аскетичного, чем Амр ибн Убейд». Это руководитель Мутазиля, о котором у нас сейчас идет речь. Но несмотря на его набожность и аскетизм, он являлся руководителем и имамом заблуждения. Его заблуждение доходило до такой степени, что начинал отрицать ясные и достоверные доводы, которые противоречили его разуму. Как передает один из табиинов, которого звали Муаз ибн Муаз аль-Анбари аль-Басри, сказал следующее: «Я слышал, как Амр ибн Убейд говорил, если так оно и есть, как сказал Аллах, «Таббат яда аби лахаби ва табб», смысл его «пусть лишится обоих рук Абу Лахаб, и сам он погибнет и сгинет», этот аят был еще ниспослан, когда Абу Лахаб был жив, это дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это смущало Амр ибн Убейда. Как это? Он еще, будучи живым, Аллах не спосылает аяты, где извещает его Аллах, что он обитатель огня? Где же справедливость, о которой говорит Аллах? Поэтому сказал, если оно, так оно и есть, как сказал Аллах, «таббат яда аби лахаби ва табб», то, и это записано с хранимой скрижали, то нет у Аллаха довода против сына Адама. То есть Аллах, он имеет в виду, то есть Аллах не может спрашивать сына за то, что уже записано с хранимой скрижали. Этим самым он хотел сказать и сказал, что нету предопределения. И что Аллах не предопределил Абу Лахабу заблуждение. Человек, совершивший грех, который уже был предписан ему Аллахом, не должен нести наказание и не должен быть спрошен за это. Таким было убеждение Амр ибн Убейда и его последователей в дальнейшем. Хотелось бы отойти на немного от темы Аль-Мутазиля и разъяснить вопрос предопределения. Ввиду важности его, так как одной из причин заблуждения Мутазиля – это вопрос предопределения. Во-первых, предопределение включает в себя 4 вопроса. Поняв их должным образом, можно понять предопределение в целом. Первое – это знание. Это знание Аллаха, и оно абсолютное знание, что Аллах знает и знал всегда, что и также это знание объемлет каждую вещь. Аллах знает, что будет с каждым из нас, и что уготовят наши руки, и кем будет каждый из нас в судный день, и счастливых, или несчастных, но мы этого не знаем. Мы делаем, стараемся снискать довольство Аллаха, уповаем и надеемся, что будем из тех людей, которые снискали удовольство. Это первое абсолютное знание нашего Господа, субхану ва тааля. Знает, что и как будет, знает до того, как Он нас сотворил. Это первое. Второе – желание Аллаха. Если Аллах не захочет, чтобы что-то произошло, оно не произойдет, как мы это знаем. И это убеждение мусульманина, в котором нет сомнения. Если Аллах захочет что-то, оно произойдет, хоть даже это будет противоречить нашему желанию. Хоть мы этого не будем хотеть, Аллах этого хочет, оно произойдет. Если мы этого будем хотеть, Аллах этого не хочет, этого не произойдет. Третье предписание. А это до того, как мы появились на свет, уже был предписан в сохранимой скрижали Аллахом Субхану ва Тааля все наши действия. И кто из нас кем будет? И что из, и каждый из нас что сделает? И каково его будет дорога этой жизни, и к чему эта дорога приведет. Это является, она предшествовала предписание, предшествовало абсолютное знание Аллаха. Он знал, что ты выберешь этот путь и поступишь таким образом. Но твой поступок не был принужденным ни у тебя и ни у меня. У нас был выбор, и знание того выбора, который мы выбираем, был в знании Аллаха до того, как мы его сделали. Поэтому записано до нашего появления. Четвертое – это то, что Аллах творит с каждой вещи, нашим движением, словам. Но также в этом нет принуждения. У нас есть выбор между плохим и хорошим. И поэтому нет у нас оправдания в том, что Аллах сотворил мои действия, а эти действия были греховными. Поэтому нет с меня спроса, так как этот поступок Аллах Субхана ва Тааля сотворил для меня. Это и было убеждением Амру ибн Убайда. Но на самом деле, скажем, почему ты не выбрал хорошее и не сказал, что Аллах предопределил мне хорошее, а пошел к запретному, находя оговорку, что это было предопределено мне, то есть записано, сотворено, было в знании Аллаха и с Его желания, то за что же я должен быть наказан? Это же есть какая-то несправедливость отвечать за то, что было предопределено мне. Это было мышление, у Амра ибн Убайда и его последователей. Поэтому даже есть поговорка, что посеешь, то и пожмешь. Но ответственность спадает с тех, кто попал в грех по ошибке, забывчивости или незнанию, или кто принес покаяние за свой грех, в этом случае с него спадает наказание, если Аллах простит и примет его покаяние. Как это пришло достоверно, как это пришло в аятах и достоверно в хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, вернемся к Мутазиля. Также этот табиин Муаз ибн Муаз аль-Анбари сказал, что слышал, как Амр ибн Убайд, когда ему рассказали о хадисе «Ас-садиқ аль-маздуқ», это хадис, говорится о предопределении, сказал следующее: «Если бы, говорит, я услышал этот хадис от Амаша», Амаш – это Сулейман ибн Мехран, передатчик этого хадиса, «если, говорит, я услышал бы от него этот хадис, то непременно сказал бы ему: ты врешь. Если бы услышал от другого передатчика, от которого передал Сулейман ибн Мехран, то, говорит, не поверил бы ему. Если бы услышал бы от Абдулла ибн Мас'уда», так это хадис Абдулла ибн Мас'уд, радиаллаху анхума, приводит, «вернул бы этот хадис ему же обратно. Если услышал бы от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, то не принял бы от него. Если бы, говорит, услышал бы непосредственно от Аллаха, то сказал бы ему: не за то ты взял с нас завет». Посмотрите, насколько же он мог осмелиться на такое высказывание, на такие убеждения. Причиной этого заблуждения является предоставил разум над текстами, когда произошло непонимание этих текстов. В этом случае было бы необходимо ему вернуть недостаток к своему разуму, а не к текстам. У мутазилитов есть основы, как и у каждого течения, на которых строится их убеждение. Их пять. Первое – это убеждение, что грешник в этом мире не мусульманин и неверующий. Он между двумя степенями – верой и неверием. А в судный день он вечно в аду будет гореть, если не покаялся при жизни и умер на этом грехе. Это основа, которой они отличились от других течений, так как остальные основы мутазилитов имеют основу с другими течениями, как, к примеру, вторая основа мутазилитов – ат-таухид. Они называют второй основой ат-таухид. Что означает эта основа? Это вторая основа мутазилитов под таухидом. Они подразумевают отрицание атрибутов и описание Аллаха. Этого они сходятся с джахмитами в этом вопросе. И противоречие им утверждение имен Аллаха. Мутазилит утверждает имена Аллаха, утверждает имена Аллаха, но отрицает качество, атрибут Аллаха, а джахмит отрицает имена и атрибуты качества Аллаха Субхана ва Тааля. Третья основа мутазилитов – аль-адль. Аль-адль – это справедливость, переводится. Имеет в виду под справедливостью отрицание предопределения. Если предопределил, значит поступил несправедливо, это из их убеждений, как мы говорили выше. Поэтому они сказали, предопределения нету. В этом они сошли с кадаритами, основателем которого был Маъбад Аль-Джухани и Гайлан Димашки, о котором мы поговорим отдельно, если будет на то воля Аллаха. Значит, кадариты были до мутазилитов, джахмиты также были до мутазилитов. Хариджиты также и шииты, и они взяли некоторые основы мутазилитов, сошлись с теми заблудшими течениями, с основами тех заблудших течений, которые были до них. Четвертое. Аль-Ва'д валь-Ва'ид, или инфаз-уль-Ва'ид называют, то есть это исполнение угрозы. А это означает, совершивший большой грех и умерший на этом, никак не может быть прощен Аллахом и попасть под заступничество. Так как Аллах, если пригрозил, что накажет за совершение большого греха, то он никак не может вернуться в своих словах. Это из их испорченных убеждений и плохого понимания текстов. И должен быть он обязательно наказан. Этой основе они сходятся с хариджитами. Хариджиты также утверждают, даже они отрицают, что шафа'а будет, заступничество, и что он может попасть под желание Аллаха, то есть Аллах может его просить, может наказать, если он пришел с таухидом. Аль-Амр биль-Ма'руф ван-Нахи ан-Мункар. Это последняя основа мутазилитов. Побуждение хорошему и порицание порицаемого. Несет в себе смысл выходить против правителей с оружием в руках для их свержения, если они видят несогласованность с ними в вопросах убеждений. Также имеет в виду под этим «Аль-Амр биль-Ма'руф ван-Нахи ан-Мункар» навязывать свои убеждения другим. Этим они схожи также с хариджитами. У хариджитов также такие же убеждения, что под «Аль-Амр биль-Ма'руф ван-Нахи ан-Мункар» они имеют в виду выходить против незаконных, против правителей, которые являются несправедливыми, выходить против них с оружием и также вменять другим свои убеждения, которые они убеждены в них, этим самым они принуждают людей посредством меча. Из всего сказанного мы видим, что их основы сходятся с основами других течений, которые начали появляться до них. Но они не имели силу и воздействия на общество во времена, которые назывались лучшими поколениями, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. А выявилось это после 220 года, когда официально было провозглашено Аль-Мутазиля. После этого было убито и замучено много ученых, которые не соглашались с их порочными убеждениями. И из тех, кто пострадал по причине этого мазхаба, это имам Ахмад ибн Хамбаль, о чем мы и будем говорить в скором времени, так как это является частью нашей темы. У мутазилитов есть также высказывание или свод их убеждений, взятых с их книг, непосредственно взятых с их книг, и упомянем некоторые из них. Первое, отрицает атрибуты и качества Аллаха, как речь, гнев и другое, чем себя описал Аллах Субхану ва Тааля, и также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Второй отрицает, что Аллаха можно будет увидеть в судный день, противоречие этим самым достоверным текстам из Корана и хадисам, противоречие достоверным текстам это Коран и хадисы достоверные, утверждает, что речь Аллаха сотворена. По этой причине и был замучен Ахмад ибн Хамбаль, рахимахуллаху та'аля, и было убито очень множество ученых того времени. Утверждает, что наши действия не имеют отношения к творениям Аллаха, имея в виду отрицание предопределения. Утверждают, что действия животных выходят из-под желания Аллаха, то есть нет у них ни силы, ни мощи над ними, этим самым противоречия разуму и текстам. Утверждает, что грешник в этом мире между двумя степенями, как мы уже говорили, он неверующий и не кафир, он является между двумя степенями. А в судный день он будет вечно гореть в огне, если он умер, не покаявшись за этот грех. Также обвиняют в неверии тех, кто не соглашается с ними, с их убеждениями. Отрицают, из их убеждений они отрицают те чудеса или муаджизат, которые происходили с пророками, как это, так как это противоречит их разуму. К примеру, посох Мусы, который превращался в змею, рука, которая выходила белой, то, что происходило с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, это все они отрицают, и причиной этому является, что это противоречит их разуму. Также отрицают такие достоверные известия, как сират, судный день, по которому будут проходить люди, весы в судный день, которые будут взвешиваться наши деяния, мы сами и свитки наших дел, как об этом сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отрицают могильные мучения, несмотря на то, что множество достоверных хадисов и аяты, которые указывают на могильные мучения, да убережет Аллах субхана ва тааля верующих мужчин и женщин от могильных мучений. Также отрицает озеро пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которое пришло во множестве достоверных хадисах, что у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, есть озеро Аль-Каутар, из которого будут испытывать, из которого будут утолять жажду верующие, прежде чем войти в рай. И многое другое, то, что противоречит их разуму, они отрицают. Конечно же, на этом уроке невозможно привести все высказывания мутазилитов, делая сравнение с их убеждениями Ахли Сунна валь Джамаа, но зато дает нам какую-то картину об этом течении. А дальше мусульмане, если он требующий знания, должен искать и добавлять к этому знанию то, что он узнал о них больше. Ва саллаллаху аля Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи ва саллям.